Глава третья. Алина. Илья открывает окно, наклоняется к пассажирскому креслу и выкрикивает. «Девушка, у вас что-то случилось?» «Ты куда поехал?» — кричит блондинка. Я округляю глаза от такого хамства. Эта девица в дочке ему годится, а разговаривает с ним на «ты». Как можно тыкать чужому человеку, который к тому же старше в два раза? «В смысле, куда я поехал? Прямо?» «Я вас что, подрезал? Обидел чем-то?» Лицо супруга я не вижу. Он наклонился так, что почти весь оказался за спинкой пассажирского кресла. В упор смотрю на наглую девицу. Что она на него так таращится? Молча смотрит друг на друга несколько секунд. Что вообще происходит? Выглядываю из-за кресла и вижу, что Илья странно жестикулирует, словно пытается ей что-то объяснить. «Они что, знакомы?» Резко поворачиваю голову к окну, изучаю лицо блондинки и меняюсь в лице. «Стоп! Это же та блондинка, которую я видела в раздевалке!» «Да-да, это точно она!» Я еще про себя посмеялась, когда краем уха услышала ее разговор с другой девушкой, рыжеволосой. «Ты уже закончила?» — спросила рыжеволосая. «Да, пошла в басик поплаваю, пока мой занимается». «А, так ты здесь с этим старпёром. И не надоел тебе с ним возиться?» «Возиться?» — усмехнулась блондинка. «Да если бы не он, то ни тренажерного зала, ни бассейнов, ни спа-центров у меня сейчас бы не было. Он же мне все оплачивает. Я же не дура, чтобы отказываться от легких денег. Сама знаешь, что у меня сейчас с ними большие праблы». «Ну, так-то да». Почему бы и не замутить с ним, раз есть такая возможность? Дальнейший разговор я уже не слышала, так как пошла в зал. «Так ты здесь со своим старпёром?» Словно отверткой проворачиваются в сердце слова рыжеволосой. «Вы не уступили мне дорогу на том перекрестке!» Злобно глядя на Илью, выкрикивает блондинка. «В следующий раз будьте внимательнее!» Закрывает окно. Жалит его взглядом и проезжает вперед. «Не перестаю поражаться наглостью водителей», — возмущается Илья. «Дорогу ей, видите ли, не уступили. И она ради этого решила меня догнать?» «Да нет, не ради этого», — отрешенно смотрю в его затылок. «Догнала она тебя по другой причине. Абонемент в зал ей забыл продлить. Это же ты, тот самый старпёр, который оплачивает ей спортзалы, бассейны, спа. Я же не дура, все понимаю. И почему она обращалась к нему на «ты»? И почему он спрятался за спинкой сиденья? Сидел, знаки ей подавал. Разыграл передо мной целый спектакль. Подбородок дрожит, сердце болезненно сжимается, по щекам текут слезы. Не могу поверить, что муж мне изменяет. Теперь понятно, почему он так часто отсутствует дома по вечерам, прикрываясь работой. И почему перестал звать меня в спортзал. Видимо, чтобы не мешало ему развлекаться с молодой блондинкой, которой нужны от него деньги. Пытаюсь начать говорить, но у меня ком в горле стоит. Господи, как же больно на душе. Вывих по сравнению с этой болью кажется комариным укусом. Я только начала приходить в себя после очередной потери ребенка, только ожила после затянувшейся депрессии, почувствовала вкус к жизни, решила все изменить, и сейчас получаю от него такой удар. Впиваюсь ногтями в ладони, открываю рот, чтобы сказать ему, что он зря держит меня за идиотку и что я все поняла. Но в этот момент меня резко осеняет. Вспоминаю, как примерно неделю назад вошла в комнату, застала его за ноутбуком, тихонько подошла, обняла за плечи и, посмотрев на экран ноутбука, округлила глаза. «Адвокат по разводам?» — вслух прочла увиденное на экране. «Да нет, он не только по разводам», — быстро свернул сайт. «Мне посоветовали эту контору. Сказали, что там мне помогут решить кое-какие рабочие вопросы». Я знала, что у Ильи возникли проблемы в новом филиале, и что он встречался с адвокатами, чтобы уладить их. Для меня не было удивлением, что на сайте адвокатской конторы висит объявление «Адвокат по разводам», поэтому я ничего не заподозрила. А сейчас у меня есть все основания думать, что он готовится к разводу. Илья очень расчетливый, умный, продумывает все ходы наперед, и он достаточно хитер. Что если он хочет не просто развестись, а присвоить себе деньги, наши общие деньги? Мы продали в Вологде две квартиры, дачу, большой двухэтажный гараж, и эти деньги собираемся добавить на покупку дома в московском коттеджном поселке. А пока что живем в съемном. Еще живя в Вологде, мы нашли подходящий вариант. Трехэтажный особняк с красивым ухоженным садом и большим уличным бассейном. Договорились с владельцем о покупке и ждем, когда он съедет. Он выставил дом на продажу в конце лета и сразу предупредил, что освободит его не раньше начала ноября. Сделка должна была состояться 2 недели назад, но она постоянно откладывается по разным причинам. То владелец дома заболел, то он улетел в командировку, то еще что-то. Это если верить словам Ильи. Он занимается всеми вопросами, касающимися покупки дома, и ведет переговоры с его владельцем. А если не верить его словам и предположить, что он меня обманывает? Что если он специально оттягивает покупку дома? Ведь в таком случае он будет куплен в браке, а значит, после развода мне достанется половина. Сейчас все деньги за продажу вологодского имущества лежат дома в сейфе. Илья предпочитает хранить деньги наличкой, не доверяет банкам после того, как долго не мог вывести сумму со своего вклада. У банка, в котором у него был открыт вклад, начались большие проблемы. Илья чуть не лишился денег, но с помощью судов все же добился выплаты. С тех пор все деньги хранятся в сейфе. И я очень надеюсь, что они сейчас там. «Илья, давай вместе поедем к владельцу дома и поговорим с ним», — предложила я недавно. «Если он передумал продавать, то пусть скажет нам об этом прямо. Сколько можно ждать? Мы обговорили с ним сроки, которые он уже нарушил. Что за безответственный продавец? Почему он создает нам неудобства? Мы же специально выбрали школу рядом с тем домом, чтобы Кристине было удобно добираться. Но в итоге ей каждое утро приходится ездить из съемного дома через весь город. Надо с этим что-то решать». На что Илья ответил: «Алин, зачем нам к нему ехать? Я сам решу с ним все вопросы. Ты здесь ничем не поможешь. Давай дадим ему ровно 2 недели. Если он снова отложит сделку, то будем искать другой вариант». Достаю из сумки телефон и ищу в контактах номер Дениса, владельца дома, который мы планируем купить. Мне нужно узнать, по какой причине откладывается продажа. «Денис, добрый вечер!» Пишу ему сообщение. «Подскажите, пожалуйста, когда примерно состоится сделка? Процесс затянулся. Нашей дочери неудобно ездить в школу на другой конец города. Если вы передумали продавать, то лучше скажите об этом сейчас. Мы будем искать другой дом». Денис пишет: «Добрый вечер, Алина. Мне непонятна ваша претензия. Это я у вас хочу спросить, когда состоится сделка. Илья уже не раз переносил. Вчера я ему сказал, что готов подождать до этой пятницы. Если у вас снова не получится по какой-то причине, то я буду вынужден продать дом другим покупателям». У меня немеет все тело. Телефон выпадает из руки на сиденье. Так значит, Илья нарочно тянет с покупкой. От мысли, что он готовится не только к разводу, но и к разделу имущества в свою пользу, у меня останавливается сердце. Как он может так поступить со мной? Что я ему сделала? Я полюбила его дочь как родную. Вложила в нее всю свою душу, отдала всю себя, чтобы Кристиночка не чувствовала себя обделенной материнской любовью и заботой. Я всю жизнь была верной и заботливой женой, которая всегда накормит, выслушает, поддержит, перекрестит на дорожку. И за всю мою безграничную любовь и заботу сейчас получаю от него нож в спину. За что он так со мной? Я же не накрутила себя, верно? Но ведь все же сходится. Блондинка, обсуждающая старпера, потом этот язык жестов, а точнее концерт, который устроил Илья, подавая ей знаки. Сайт адвоката по разводам, сообщение от Дениса. Да, все сходится. От такого жестокого предательства из глаз вырываются слезы. Смотрю, как он расслабленно сидит за рулем, а у самой сердца сжимается. Мне очень хочется высказать ему все прямо сейчас, но я держусь. Знаю, что могу сделать хуже для себя. Нужно всегда думать холодной головой, а не рубить с плеча. Он все продумал, каждый свой шаг. Но я его опережу. Нет, я обязательно все ему выскажу. Пошлю его на все четыре стороны, вышвырну из дома его шмотки. Но для начала заберу свои деньги из сейфа. Заберу и спрячу подальше от его глаз. Если не сделаю этого, то потом будет очень сложно доказать в суде, что эти деньги вообще существуют. Илья может запросто сказать, что мы их потеряли вместе. «Болит?» — смотрит в зеркало на мое мокрое лицо. «Да». Едва шевелю губами. «Может, все-таки в больницу?» «Не стоит. Дома наложу повязку. Тем более мы уже почти приехали». Останавливает машину у дома, открывает мне дверь, берет за руку. А меня словно током ударяет от его прикосновения. Резко вырываю руку. Не хочу, чтобы он до меня дотрагивался. Мне противно находиться рядом с ним, смотреть на него, слышать его голос. «Ты что так дернулась?» — смотрит на меня во все глаза. «Давай руку, я тебе помогу». Ногу резко прострелила. Вру я и нехотя подаю ему руку. «Держись, Алина, держись!» Успокаиваю себя, идя к дому. «Потерпи буквально несколько минут, а потом устроишь ему разбор полетов». Вхожу в спальню и сажусь на кровать. «Принеси, пожалуйста, аптечку с кухни», — прошу его. Как только он выходит из комнаты, я открываю шкаф, в котором стоит небольшой сейф, и ввожу пароль, который мы с ним вместе придумали. Я в любой момент могу взять из сейфа деньги на какие-нибудь нужды, и Илья прекрасно об этом знает. «Не может быть», — прерывисто дышу.